В Москве, на одной из тихих улиц Замоскворечья, в богатом купеческом доме, проживает вместе со своим сыном Амос Панфилычем и внучкой Поликсеной старая вдова Мавра Тарасовна Барабошева. При доме сад, большой, сплошь усаженный фруктовыми деревьями. Особенно хороши в саду яблони. Ветви деревьев гнутся от тяжести спелых наливных яблок. А какая чудесная беседка, двухэтажная, с разноцветными стеклами в окнах и колоннами, построенные в каком-то восточном стиле. В беседке мягкое кресло, похожее на трон, предназначенное для самой хозяйки. Охраняет сад всегда пьяный, ленивый садовник Глеб Меркулыч. На первый взгляд дом Мавры Тарасовны весьма благополучен, но в последнее время что-то редко стал бывать дома Амос Панфилыч и вышла из повиновения строгой бабушки Поликсена. Ее старая нянька Фелицата очень этим озабочена. Сейчас вечер. В саду на скамейке сидит Фелицата, а рядом ее давняя приятельница, вдова Зыбкина. Что ты мне сказала? Что ты мне сказала? Тот, я смотрю, девушка из лица изменилась, на себя не похожа. Все от любви сердце ноет. И всегда так бывает, когда девушек запирают. Сидит, как в тюрьме, выходу нет, а ведь уже в годах. Уж давно замуж пора. Так чему ж девица-то? Да, да. Что ж вы ее замуж не отдаете? Неужели женихов нет? Как женихов не быть? Четвертый год сватаются, и хорошие женихи были. Да бабушка у нас больно характерная. Коль не очень богат, так и слышать не хочет. А были и с деньгами, так вишь, развязности много, ученые речи говорит, ногами шаркает, одет пестро, что-нибудь да не по ней. Боится, что уважения ей от такого не будет. Ей, видишь, ты хочется зятя и богатого, и чтобы тихого, не из бойких, чтобы он с затруднением да не про все разговаривать-то умел. Потому она сама из очень простого звания взята. Скоро ли ты его найдешь такого? И я тоже говорю. Где ты нынче найдешь богатого да неразвязанного? Кто его заставит длинный сюртук надеть, али виски гладко примазать? Вяжет-то человека что, нужда? А богатый он весь развязанный, уж обыкновенно, в цветных брюках, ничего не поделаешь. Само собой, что в цветных, потому какая ему неволя? Мудрит старуха над женихами. А внучка между тем временем влюбилась, да и сохнет сердцем. Как бы у нас знакомство было, да вывозили Поликсен почаще в люди, она бы не была так влюбчива. Ой, а из тюрьмы-то первому встречному рад. Понравится и сатана лучше ясного сокола. Одного я понять не могу.